Глава 32. Мира. Заходим в дом и поднимаемся на второй этаж. Возле своей комнаты оборачиваюсь к мужу. Не будешь возражать? Нет, разумеется. Фух, высплюсь сегодня без него. Мне нужно мысли и чувства привести в порядок. Муж молча идет по коридору дальше. Даже спокойной ночи не пожелал. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Раздеваюсь и сразу иду в душ. Пускаю воду погорячее. И правда замерзла немного. Несколько минут просто стою под дождем, греюсь, блаженно жмурясь. А когда открываю глаза, вижу сквозь матовую стенку душевой темную фигуру. Не поняла. Дверь отъезжает, и появляется Водзинский собственной персоной. В чем мать родила? Пожелать доброй ночи зашел. Смотрю на него во все глаза. На него вообще очень приятно смотреть, аж дыхание сбивается. Думала, он у себя или к беседке вернулся. Поговорить. Он протискивается внутрь. Прыскаю. Зашел ко мне в душ голый, чтобы поговорить. Правда? О чем? Он улыбается тоже. Встает под струи воды и притягивает меня к себе. О нашем браке. И о нашем ребенке. Напрягаюсь сразу. Такие разговоры у нас никогда хорошо не заканчиваются, если только он не решил разговаривать на равных. С нашим браком и так все ясно. И да, и нет. Он подталкивает меня к противоположной стене, уводя из-под водопада. Нужно кое-что прояснить, раз и навсегда. Смотрю на него снизу вверх. Все чувствую, как напряжены его мышцы, как вздымается при дыхании широкая твердая грудь. У нас с тобой все слишком быстро. Мы толком познакомиться нормально не успели, и первый секс у тебя случился с совершенно чужим человеком. Виктор, не хочу об этом, еще не дай бог поругаемся снова. Мне нужно было быть мягче с тобой. Возможно, вообще наш первый раз следовало отложить. Он убирает мокрые прядки с моего лица. Но я был так взвинчен. Ты мне ужасно нравилась, и я тебя ревновал к Дубравину. Мне нужно было обозначить свою власть над тобой. Хм. Да, чисто мужские заморочки. Он усмехается. И меня твоя фраза про ребенка заставила задуматься. В нашем с тобой вынужденном браке могут быть дети по любви. То, что мы начали плохо, вовсе не означает, что так же и продолжим. То, каким тоном он это говорит, мне очень нравится. Но не понимаю опять, к чему клонит. Стоять вот так голыми под душем, ощущать его эрекцию, прижимающуюся к животу, и пытаться о чем-то разговаривать — сущая мука. И что нам делать? Любить друг друга. Он проходится кончиками пальцев вдоль моего позвоночника, вверх-вниз. Очерчивает лопатки, гладит шею. Я обхватываю его талию и обнимаю, наслаждаясь мягкостью его плотной кожи. Хочется поцеловать. Прижимаюсь щекой к его мокрой горячей груди, трусь как кошка. Опускаю ладони на крепкие ягодицы и сжимаю. Так осмелела. «Ты сможешь?» — решаюсь спросить. Я уже тебя люблю. Это признание все мое нутро будто наизнанку выворачивает. Застываю сначала, силясь переварить эти простые слова, но они никак не хотят укладываться в голове на нужную полочку. Он произносит их спокойным тоном, будто это давно всем очевидно. Меня бросает в жар, и ощущение подобны мощной огненной лавине. Она сбивает с ног, уносит, кружит. Что-то невнятное мычу, не решаясь признаться в ответ. Скорее, сама себя боюсь, чем его. Я столько лет заталкивала эту любовь поглубже, чтобы не доставляла боли, и мне сложно поверить, что она не только нужна любимому мужчине, но еще и взаимна. Поднимаю голову и заглядываю в его карие глаза. Такие родные уже. Он смотрит на меня пронзительно, что аж кожу начинает покалывать. Такой большой, сильный, красивый, ужасно нравится мне. Наклоняется и целует, избавляя от необходимости что-то отвечать. И я, расчувствовавшись, льну к нему всем телом. Вцепляюсь в его влажную кожу, отвечая на поцелуй. Он поначалу нежный, неглубокий, постепенно становится глубже, требовательнее, жарче. Его признание перевернуло все с ног на голову, и я все еще в растерянности, но счастлива, как никогда прежде. Верю, что он искренне это сказал. И точно знаю, что за этим последуют еще более значимые перемены. Водзинский не бросается словами и не совершает бессмысленных поступков. иначе не был бы так успешен. Он тщательно анализирует возможные последствия своих решений, а сейчас он решил, что нам пора по-настоящему сблизиться. Он не бросается на меня в душе, хоть я к этому и готова. Мы чувствуем взаимную потребность, но не спешим. Моемся, не переставая смотреть друг на друга. В его взгляде все, о чем только можно мечтать. Желание, восхищение, обещание чего-то невероятно прекрасного. Обернувшись в махровые халаты, идем в спальню. После горячего пара здесь кажется прохладно. Вздрагиваю, ёжусь. И мысленно благодарю Сашиных помощниц по хозяйству, что приготовили постель. Забираюсь под пуховое одеяло. Виктор сразу рвется ко мне, не хочет выпускать ни на секунду. А я и не против. Мы греемся друг об дружку, переплетая руки, ноги, но в какой-то момент становится невыносимо мало. И муж разводит полы своего халата, обнажая распаренную кожу, втискивается коленом меж моих ног и ложится сверху. Чувствую напряженный ствол, вдавливающийся в мое бедро, мягкость горячей шелковистой головки, и невольно начинаю ерзать, чтобы ощутить еще больше. И он дает мне то, о чем мысленно умоляю. Одним плавным движением проникает внутрь и наполняет до упора. Это совсем не сложно. Я давно готова и возбуждена до предела. Но стараюсь расслабиться и развожу ноги еще шире, чтобы впустить его глубже. «Я буду всегда заботиться о тебе», — шепчет, совершая плавные движения бедрами. «Единственная, любимая моя девочка. Маленькая, капризная, упрямая». До меня слова доходят обрывками. Я поглощена ощущением близости. Наслаждение бурлит в крови, закипая. Он не тело мое берет, а как будто душу.